Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа, смотри, я тут тебе список приготовил. Что еще за список? Ну-ка. Жюри, парашют, брошюра, абажур. Участник агентства. Это что, твое домашнее задание? Нет, пап, это твое задание. Мы сегодня эти слова проходили, и я решила, что надо сказку про них сочинить. Ну, идея, конечно, неплохая. Но, знаешь, придумай сказку про брошюру или про агентство. Это же очень сложно. Ну, пап, ты же все можешь. Хотя бы попробуй. Хм. Ну, давай рискнем. Только если получится что-нибудь странное, не удивляйся. Хорошо, пусть будет странное. Я такое люблю. Ладно, я буду сочинять, а ты мне слова подсказывай. Итак, в одном далеком-предалеком... агентстве? Что, уже? А ты хотя бы помнишь, как это слово пишется? Помню. Агентство. Ну, раз помнишь, тогда ладно. В далеком-предалеком агентстве... жили-были... Кто ж там может жить-то, а? Ну, например, директор и бухгалтер. Муж и жена. Занимались они путешествиями. Отправляли туристов в разные дальние страны отдыхать. Была у них в агентстве волшебная дверь. Открываешь ее, и сразу попадаешь хоть на далекие острова, хоть в джунгли, хоть на горнолыжный курорт. А еще... была у них дочка Ульянка. Хорошая, добрая, веселая девочка. И вот как-то раз говорит ей мама-бухгалтер: «Доченька наша милая, девочка наша хорошая, давно мы с папой не отдыхали и очень устали. Хотим мы ненадолго на курорт отправиться, в отпуск. Всего на один день». «А я как же? Вы меня с собой не берете?» «Ну, вот наступят у тебя каникулы, мы тебя на целое лето куда-нибудь отправим. А пока побудь тут вместо нас. Вот тебе брошюра цветная, в ней все написано». «Стой, пап, погоди минутку. Так, брошюра. Через букву «Ю» вычеркиваем. Теперь давай дальше». «Придут к тебе туристы, ты их куда нужно отправишь. Только сама никуда не уходи, пожалуйста. Договорились?» «Ну ладно, договорились». Собрали папа-директор и мама-бухгалтер чемодан, взяли крем от солнца, пляжный зонтик и кроссворды. Подошли к волшебной двери, открыли ее, а за ней... море, солнце, пальмы и белый-белый песочек. Поцеловали они Ульянку на прощание, пообещали вечером вернуться, перешагнули порог... и дверь за собой закрыли. Осталась Ульянка в агентстве одна. «Чем бы мне теперь таким заняться? Может, порисовать или поиграть во что-нибудь?» «А может, лучше уроки поделать?» «Нет, пап, уроки потом. Это же сказка. Давай какое-нибудь приключение придумывать». «Ну, давай». Значит, сидит Ульянка, занятия себе придумывает, как вдруг входит в агентство... незнакомый странный дяденька. В руке у него чемодан, на голове шляпа, на глазах темные очки и воротник у плаща поднят. «Это турист?» «А вот сейчас узнаем». Подходит дяденька к Ульянке и говорит: «Здравствуй, девочка. Меня зовут господин... Ну, давай какое-нибудь слово из списка». «Абажур подойдет?» «Вполне. А как оно пишется? Как брошюра через букву «Ю»?» «Почему-то нет. Там «У», абажур. Все правильно. Итак, говорит он Ульянке: я господин абажур. Мне срочно нужно попасть в одно место. Ну-ка, покажи, где у вас тут волшебная дверь. А куда именно вам нужно? Посмотрите, тут в брошюре все нарисовано. Вот пляж, вот лес, вот горы. Не нужны мне все эти глупости. Я свою картинку принес. Вот, смотри. И достал господин абажур из чемодана картинку. Смотрит Ульянка, а на ней большая скала, а на скале огромный серый замок с острыми башнями и высокой стеной. Говорит она дяденьке: зачем же вам такое неприятное место? Смотрите, тут же и солнце не светит, и птички не поют. Может, лучше на пляж? Какая ты глупая девочка. Раз я сказал, что мне нужно в замок, значит, нужно в замок. Давай побыстрее, веди меня к двери. Пожала плечами Ульянка. Ну, как хотите. Но я вас предупреждаю, нормального отпуска у вас не получится. Вот дверь, проходите, пожалуйста. Обрадовался господин абажур, схватил чемодан и к двери подбежал. Распахнул ее, а за ней ветер воет, дождь льет и молнии сверкают. Вот, сюда-то мне и нужно. Сколько лет я стремился попасть в свой замок, сколько дней я искал подходящую дверь. Наконец-то мои мечты сбудутся. Вы уверены? Тут же холодно и страшно. Конечно. Я злой волшебник абажур, участник международных злодейских конкурсов. Один раз меня даже пригласили в жюри. Теперь я вернулся домой, а ты, девочка, пойдешь со мной. Стойте, как же я пойду с вами? Мне нужно родителей дождаться. Ничего не знаю. Мне в замке нужна служанка. Будешь мне разные зелья смешивать и ядовитые травы поливать. Идем. Схватил абажур Ульянку за руку, через порог перетащил и дверь за собой захлопнул. Идем, идем в замок, хватит упираться. Тебя ждет множество злодейских дел. Притащил абажур Ульянку в замок. Коридоры в нем длинные, потолки высокие, а окна маленькие. Все, теперь ты тут будешь жить. Ступай на кухню, приготовь мне поесть. А я пока посплю, пожалуй. Сильно не шуми, не люблю я этого. Ушел абажур, а Ульянка одна осталась. Смотрит по сторонам и думает: надо как-то из этого места выбираться. Не нравится мне здесь, да и родители меня потеряют. Ходит по замку Ульянка, все вокруг разглядывает. Вот чучело какого-то страшного зверя. Вот огромный трон. А вот дверь какая-то за шторкой спрятанная. Откинула Ульянка завесу, потрогала ручку. А дверь-то не заперта? Думает Ульянка. А вдруг это тоже волшебная дверь? Не зря же ее абажур от посторонних глаз спрятал. Надо проверить. Повернула Ульянка ручку, приоткрыла дверь. А за ней ее родное агентство, да? Ну нет, так сказка слишком быстро закончится. Во-первых, надо же как-нибудь этого абажура наказать, чтобы знал, как детей похищать. А во-вторых, мы же с тобой еще до дома не дошли. Нет, надо что-нибудь другое придумать. У тебя там в списке еще какие-нибудь слова остались? Так, агентство было, участник был, брошюра тоже. Даже жюри было. Что остается? Парашют! Парашюта не было! Да уж, парашют. Хорошо еще, Ульянка, что вы в школе пока интерференцию не проходите. Как бы я ее в сказку вставлял, ума не приложу. Как? Неважно. Ладно уж, давай выкручиваться. Приоткрыла Ульянка дверь, а за ней джунгли тропические. Обезьяны по веткам прыгают, кокосы на пальмах висят, а где-то вдалеке хищные звери рычат. Решила Ульянка посмотреть, что же это за место такое. Сняла она одну туфельку, под дверь ее сунула, чтобы та не закрылась, и прямо так в одной туфельке пошла в джунгли. Пап, страшно же! Нет, Ульянка была девочка смелая, таинственных звуков не испугалась. Прошла немного вперед, пришла на берег моря. Волны в песок бьются, солнышко светит, и никакой земли на горизонте не видно. Прошла немного назад, снова к морю пришла. И справа море, и слева тоже. Поняла тут Ульянка, что дверь ее привела на необитаемый остров. И в ее голове тут же созрел хитрый план. Да! Кинулась она обратно к двери, вернулась в замок, за шторку спряталась и громко крикнула: «Эй, господин абажур! Я от тебя в тропические джунгли сбежала! Не догонишь ты меня!» Проснулся абажур. «Что? Да как ты смеешь к моей волшебной двери подходить? Ну погоди же, сейчас я тебе устрою!» Пробежал абажур по длинным коридорам замка, прибежал в комнату с дверью и прямо в джунгли выбежал. «Ну где ты? Не прячься, я все равно тебя найду. Иди сюда!» А Ульянка из-за шторки выглянула, туфельку свою забрала и дверь за абажуром захлопнула. «Вот тебе! Оставайся теперь на необитаемом острове с хищными зверями! Оттуда тебе уже точно не выбраться!» Радуется Ульянка, в ладоши хлопает. И вдруг слышит знакомый голос: «Ульяна, ты здесь? Это мы, твои мама и папа!» «Ой, это родители, ура! А как они сюда попали-то?» «А очень просто. Вернулись папа-директор и мама-бухгалтер из своего короткого отпуска, смотрят, а доченьки их в агентстве нет. Поглядели они по сторонам и у самой волшебной двери нашли картинку со скалой и страшным замком. Господин абажур ее потерял. Поняли родители, куда Ульянка делась, и пошли за ней. Вот и все. Вернулись они в родное агентство и стали жить-поживать и туристов в отпуск отправлять. Тут и сказочки конец. Да, только знаешь что, Ульянка? Что? Про парашют-то мы забыли. Ой, и правда, а что теперь делать? Ну, давай так. А агентство их называлось «Парашют». Ну что, я выкрутился? Ладно, будем считать, что выкрутился. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.